Глава 13. Аркашина мать, прилично одетая, с радостным выражением на лице, подошла к зданию приюта. Сверилась с адресом, написанным на бумаге. Зашла внутрь. «А где у вас кабинет директора?» — спросила она пробегавшего мимо мальчика. «А вон!» — махнул он рукой. Женщина, напрягая близорукие глаза, прочитала надпись на двери. «Директор». Робко постучала и, услышав приглашение войти, протиснулась в приоткрытую дверь. «Это вы, Владислав Иванович, директор?» «Я, а вы?» «Раиса Семеновна Иванова я. За сыном приехала, за своим. За Аркадием Румяновым». Директор изменился в лице. «Так, так, так. Присаживайтесь. Чай, кофе?» «Да что вы!» Женщина испуганно замахала руками. «Водички бы!» Директор налил ей из графина воду в стакан. Пока напила, хмурил брови. Обдумывал, как ей сказать. «Где он, Аркаша-то мой?» — спросила Раиса Семеновна, ставя опорожненный стакан на стол. «Раиса Семеновна, я должен вас огорчить». «Что такое?» Лицо напряглось, в глазах появилась тревога. «Дело в том, что ваш сын убежал». «Куда убежал? Гулять?» «Не совсем. Он совсем убежал. Сбежал, то есть». «Как сбежал? Куда сбежал?» «Если бы я знал, куда. Сбежал и все тут». «Так вы же мне телеграмму дали. Вот!» Мать достала из сумочки аккуратно сложенный листок. «Ваш сын в детском приюте». «Правильно. Когда давал телеграмму, он здесь еще был. А теперь нет его. Сбежал». «Да как вы допустили?» «Раиса Семеновна, у нас детский приют, а не тюрьма. То есть мы можем приютить ребенка, если он этого хочет. А не хочет, насильно никого не держим». «Да это просто безобразие. Сначала вызвали, а потом допустили, чтобы ребенок сбежал». «Да, но вы тоже допустили, чтобы ребенок сбежал. Сначала-то он сбежал от вас. Вы мне зубы-то не заговаривайте. Вы, наверное, обижали его? Довели, что он вынести не смог? Даже родную мать не дождался». «Я довел? Погодите-ка». Директор снял телефон и трубку. «Алочка, приведите Тимура Зверева. Сейчас, Раиса Семеновна, мы узнаем, кто довел». Зашел Тимур. «Здрасте». «Ну что, Тимур, ждешь маму с папой?» «Жду. Я думаю, что за мной». «Ничего, скоро и за тобой приедут. А это приехала мама Аркаши Румянова, Раиса Семеновна. Тимур был другом вашего сына». «Тимур, почему убежал Аркаша? Его обижали?» «Аркашку-то? Не, он сам кого хочешь обидит». «Почему он убежал? Он тебе говорил что-нибудь?» «Говорил». «Ну?» «Говорил, что домой не хочет, потому что дома мамка пьет, а дядька Саша какой-то все равно его убьет».